Андрей считал секунды. Раз, два, три, четыре. Двое вышли из машины и направились к бетонному парапету набережной. Один из них оглянулся через плечо. Глаза обежали пустынную, залитую дождем реку, тротуар в мелких пузырящихся лужах, желтый забор какой-то конторы напротив. Двое остались в машине. Восемь. Девять. Десять. Рядом шевельнулся Игорь Полевой, хладнокровный и надежный, как скала. И опять замер. Димка Мамаев держался из последних сил. Возбуждение захлестывало его, переливаясь через край. Он хотел активных и решительных действий, после которых все враги окажутся поверженными, а сверкающий Димкин Батфорд будет попирать спину трусливого противника, распластавшегося на земле. Не будет никакого кино, мальчик. И НТВ не покажет нас в программе «Криминальный дневник». Если мы не облажаемся, все пройдет без шума и пыли. И даже без стрельбы, в которой для тебя основной смысл работы. Пока. 12, 13, 14. А вот и вторая машина. Гости прибывают точно по расписанию. В этой машине их всего двое. Оба выходят. Один закуривает, закрывая от дождя сигарету ладонями. Ладони сложены ковшиком. Тот же внимательный и короткий взгляд по сторонам. Все спокойно. В холодном влажном воздухе сытный кондитерский дух. Дальше по набережной Красный Октябрь. Сладкий конфетный запах вязнет в носу. От него невыносимо хочется курить. И есть. 20, 1, 2, 3. Ребята за желтым забором подобрались и натянули маски. Андрей не мог этого видеть, но точно знал, что это так. Может, бизнесмен Муров и не стоит их усилий. И даже, скорее всего, не стоит. Но убийцу его они сейчас возьмут. Четверо у парапета разговаривают спокойно. Смеются. Ну, Бог в помощь. Двигатель ревет, и машина сразу выскакивает на тротуар, с визгом приседая перед растерянной четверкой. Двери распахнуты, и Андрей уже снаружи. Слева от него Полевой, только Димка где-то застрял. «Стоять! Руки на голову!» Один из них бросается бежать, сбоку на него кидается оперативник в маске. Кто это? Андрею некогда соображать. Ругань, глухой удар, стон. «Мордой в парапет! Ноги! Ноги шире, мать твою! Ботинком в голень! Стоять!» Один валится на колени, другой, захрипев, перегибается через парапет. «Руки на голову! Ну! Мат! Дождь!» Операция прошла успешно, так они напишут в отчетах. Те двое, что остались в машине, стоят на коленях, уткнувшись лицами в капот. Тоненькая красная струйка бежит по бежевому борту щегольской иностранной машины. Все. Конец истории. 12 секунд. «Сколько?» Это Полевой. 12, все нормально. «Мужики, по машинам, стволы подберите, если кто уронил!» Это шутка, и они смеются. Андрей садится в машину. Гена Барский, водитель, хлопает его по спине. «Ты молоток, Андрюха, мать твою, железный опер!» Да, конечно, он и сам знает. Все чисто, красиво, быстро и без единого выстрела. Не придется писать никаких объяснительных, и покой честных граждан не потревожен. Неужели с тех пор, как он приехал на работу, прошло только 1,5 часа? Время позволяет себе какие-то немыслимые кульбиты. Как похолодало. Андрей закурил. «Дим, ты как?» — спросил он, затягиваясь. «Отлично!» — ответил сзади Димка неестественно бодрым голосом. «Все ясно. Хреново, но не слишком. Какой это у него выезд? Второй вроде. Ну, для второго выезда неплохо. Можно расслабиться и отдохнуть в теплой машине. Ехать им минут 15. Мать твою!»